только ты любишь так прекрасно. Ты, только ты даришь мне заботу. Ты, только ты веришь мне охотно. Только ты так ждешь меня, так не ждали прежде. И никто, как ты, меня не пожурит так нежно. Ты словно свет, если мало света. Ты словно снег, если жду я снега. Ты путь любой, даже в неизвестность. Выйдешь со мной, лишь бы быть на месте. Выйдешь со мной, лишь бы быть на месте. Только ты так ждешь меня, так не ждали прежде. И никто, как ты, меня не пожурит так нежно. Ты, только ты жизнь мне посвящаешь. Ты, только ты слабость мне прощаешь. Ты в путь любой, даже в неизвестность. Выйдешь со мной, лишь бы быть на месте. Выйдешь со мной, лишь бы быть на месте. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ты, только ты слабость мне прощаешь. Ты в путь любой, даже в неизвестность. Выйдешь со мной, лишь бы быть на месте. Выйдешь со мной, лишь бы быть на месте. Лишь бы быть на месте. Быть нам вместе, вместе, вместе.